вошла в этот дом, ну давай проведем этот вечер вдвоем, если кончится день, нам останется ровно, я купил его в давешней лавке. Мы погасим весь свет, и мы станем смотреть, как соседи на друге пытаются петь, обрекая бессмертные души на смерть, чтобы остаться в живых в этой давке. Здесь воры как колодцы, здесь нечего пить. Если хочешь здесь жить, то умей свою прыть. Научись то бежать, то слегка тормозить, подставляя соседа под ложи. И когда по ошибке зашел в этот дом Александр Сергеевич, с разорванным ртом то распяли его, перепутав с Христом и узнав об ошибке днем позже. Здесь развито искусство смотреть из окна и записывать тех, кто не спит, имена. Если ты не виновен, то чья, то вина. Важно первым успеть с покаянием. Но ежели кто не еще, а уже, и душа как-то леди верхом к ней ближе, то Вергилий живет на втором этаже, он поделится с ним подаянием. Здесь полголоса любят, здесь тихо кричат. В каждом яде есть суд, в каждой чаше есть яд. От напитка такого поэты не спят, издыхая от недосыпания. И во праве их глаз только лед и туман, но порой я не верю, что это обман. Я напитком таким от рождения пьян, это здешний каприз мироздания. Чего нет, твое тело как ночь, но глаза как рассвет. Ты не выход, но, видимо, лучший ответ. И ты уходишь, и я улыбаюсь. И на завтра мне скажет повешенный раб: ты не прав, господин. Я вспомню твой взгляд и скажу: ты перепутал, мой брат. В этой жизни я не ошибаюсь.